Глава 14. Неприятность. Военный народ Дварган. Мы находились в королевстве гномов. 1000 лет прошло с тех пор, как в первый раз герой гномов, король Гуран-Дварго, основал эту страну. Сейчас эти земли защищали и развивали свои технологии, историю и культуру. Нынешний король Газель-Дварго относился к третьему поколению гномов. Он был весьма похож на своего прадедушку. Он слыл сильным великим героем и справедливым королем. Город был торговым центром многих рас, благодаря свободной торговле. Поэтому он и придерживался политики абсолютного нейтралитета. Мудрый король не потерпел бы насилия в своем городе. Даже империя на востоке избегала открытой агрессии по отношению к военному народу дварганов. Само собой, это было любимой темой для обсуждения между авантюристами. Гномы считались такими яростными противниками в бою, что ходила даже поговорка: «Если пойдешь против гнома в первый раз, то второго раза уже не будет». Эта репутация была не голословна. В битве стену тяжелой пехоты защищал магический корпус. Противостоящий такой армии враг был бы полностью уничтожен магической атакой еще до того, как пробил первую стену войск. В течение этой 1000 лет сила армии гномов разрослась так, что ее считали непобедимой. И то, на чем держалась эта репутация – оружие, произведенное самими гномами, с помощью собственных технологий. Качество оружия и брони, созданной с помощью современных технологий гномов, намного превосходило качество остальных товаров. Следовательно, никто не спешил ссориться с гномами. Наоборот. Все народы и расы стремились завязать с ними дружеские связи. Поэтому, если на территории гномов накалялась обстановка, все стремились быстро и мирно решить эту ситуацию. Столица гномов была местом, где смешались демоны и люди. Эту землю бесспорно можно назвать одной из самых странных территорий в мире. В столице можно было найти самое разное оружие и броню. Однако в стране процветал мир и спокойствие. Самый мощный производитель оружия, самый мирный народ. Иронично. Перед выходом в город выстроилась большая очередь. Огромные ворота были вписаны в природную пещеру и открывалась только когда армия выходила в город или выходила из него. К несчастью, сегодня они были заперты. Но внизу была дверца, пропускающая людей по срочным нуждам. Слева от входа сформировалась длинная очередь. А справа, похоже, стояли люди из благородных кровей и важные персоны. Так мне показалось. Когда я осмотрелся, я встал в левую очередь. Пока я ждал, заметил, что к разным людям было разное отношение. Когда-то быстро пропускали, не взимая платы, а кого-то уводили в специальную комнату для досмотра. Положение военного города обязывало стражу серьезно относиться к своим обязанностям, несмотря на то, что внутри города создавалось ощущение свободы действий, очередь почти не двигалась. Похоже, я простою тут дольше, чем добирался сюда. Но как раз когда я об этом подумал... Эй, демоны в таком месте? Мы еще не вошли, может быть лучше разобраться с ними здесь? Эй! Что вы, ребята, тут делаете? Слишком вы наглые. Быстро освободите мне ваше место и оставьте все ваши вещи. И тогда... В этот раз мы оставим вас в живых. Сомнительные типы. На самом деле мне показалось, что этот злобный голос обращался к нам. Кроме меня и Гобы Тыкуна, поблизости демонов не было. Да уж, ввязываться в разговор с парнями в набедренных повязках было опасно. Ригур тоже хотел пойти, но я заверил его, что разберусь сам. Вторая группа ждала нас в лагере на выходе из леса. Понятно, поэтому они решили напасть на нас двоих. Неужели мы выглядим легкими мишенями? Похоже, что эти авантюристы просто не хотели ждать в своей очереди и решили отыграться на нас. Эй, Гобу такой, ты это слышишь? Да. По-моему, в прошлый раз... Ты тоже вляпался в нечто подобное. Да, меня тогда здорово отделали. Если бы гномы-торговцы не нашли меня, я бы уже умер. Т- Тогда тебя втянули в драку, и мы никак не сможем это сейчас избежать. Это судьба слабых демонов. Похоже, мы все-таки вляпались. Более того, судя по всему, это здесь было в порядке вещей. Сейчас мы это и узнаем. Гобудакун склонил голову, будто прочитав мои мысли. Я, наконец, вернул его в нормальное состояние, чтобы он смог со мной разговаривать. Но, похоже, сейчас он занервничал. Я слегка забеспокоился. «Эй, вы! Вы всего лишь мелюзга, не смейте нас игнорировать!» «Думаешь, этот вид слизи редкий? Может, на выставку лучше его отправить?» Эти двое продолжали кидать едкие замечания в мой адрес. Как бы я хотел стать таким же смиренным и сострадательным, как будто. Я начал злиться. «Гобу такой, помнишь о правилах, которые я тебе сегодня напоминал?» «Конечно!» «Тогда я хочу, чтобы ты заткнул уши и закрыл глаза, и не думай на меня смотреть». «Я не совсем понимаю, почему, но я понял». «Посмотрим. Я установил правила, и я же первым их нарушу. Если моя группа об этом узнает, мой авторитет упадет ниже плинтуса. Но Гобутакон уже отключился от этого мира, а это значит, что пора вынести отсюда мусор». Я увидел, что справа ко мне приближался первый человек. Еще трое глазели издалека. Предо мной стоял мечник. И еще один легко снаряженный человек. Скорее всего, вор. В дальней группе из трех человек двое были одеты в магические робы, как у священников, и один был тяжеловесом воином. Я все просчитал. Естественно, если бы они все были из одной группы, эти двое должны были выманить нас. Трое дальних должны были нас преследовать, догнать и убить. И затем, как ни в чем не бывало, присоединиться к первым двум. Бьюсь об заклад, таким их был план. Так они убивали слабых демонов и забирали их пожитки. Их план был хорошо продуман. Но сейчас они не на того напали. «Эй, ты должен спокойно ждать своей очереди. Я очень терпим. И еще не поздно извиниться. Пойди встань в конец очереди». Начал я провоцировать их. Вскоре лица этих двоих покраснели от гнева. Это было легко. «Эй, еще чуть-чуть, и ты труп. Ну так и быть, я тебя пожалею, если ты отдашь мне свои вещи прямо сейчас». Они говорили заученными фразами, которые должны были приводить новичков в ужас. «Ха, если ты работаешь главным подрядчиком и не можешь заставить серьезных хмурых дядек плясать под свою дудку, тест на профпригодность не пройден». Среди тех парней были и такие, кто сам по себе играючи накалывал татуировки. После такой школы жизни неуверенные речи этих ублюдков были похожи на сопливый детский лепет. «Ах ты мелкий вонючий демон! Это ты мне это сейчас сказал?» «Конечно, конечно тебе. Разве ты не видишь тут еще каких-то страшных пустозвонов?» «Ну держись, ты будешь моим рабом до конца своей жалкой жизни!» «Демон раб? Он сказал рабом? Ладно, оставим это пока». Все торговцы и авантюристы начали собираться вокруг, чтобы посмотреть, что происходит. Мне нужно было привлечь побольше внимания, хотя я и не знал, пройдет ли такой фокус, но было бы неплохо, если бы хотя бы несколько человек смогли потом свидетельствовать меня. Конечно, никто бы не выскочил мне навстречу и не закричал: «Я спасу тебя!» Если бы я был девушкой, вероятность была бы выше, но слизи ожидать такого радушия не приходится. «Ты снова и снова называешь меня мелюзгой». «Неважно, с какой стороны посмотри, слизь есть слизь». «Черт с тобой, я не потерплю, чтоб меня унижал какой-то слабак, как ты, и я тебя убью». После этого двое приготовили оружие, но наконец-то они решились. Ох, первые люди, с которыми я говорю. И все вот так оборачивается? Не везет. Если подумать, демоны куда дружелюбнее. Люди вокруг нас начали отходить подальше. Скорее всего, стражи уже заметили переполох. Я медленно двинулся им навстречу. «Говоришь, я слабак? Я слизь? Когда это я стал слизь? Точно. Тебе не померещилось». Я неосознанно говорил так, чтобы они подумали о каком-то подвохе. Конечно, на самом деле я был слизью, но это было очевидно с того момента, как меня увидели в облике слизи. Но это было представление. «Что ты сказал? Это даже на блеф не похоже. Если ты не слизь, то покажи свою истинную форму. Когда ты сдохнешь, оправдаться уже не сможешь. Похоже, они ждут моей трансформации, как я и хотел. Даже слизью я выиграю против них. Только вот мне будет сложно удержаться, и я боюсь, что в конце концов просто разрублю их напополам. Сложно будет рассчитать силы, чтобы только вырубить их. «Отлично! Сейчас вы увидите мою настоящую форму!» — крикнул я и напустил зловещую ауру, чтобы скрыть свою силу. Конечно, только слегка. Я проверил, не заметил ли кто-нибудь вокруг этого трюка. Среди людей, наблюдавших издалека, только некоторые заметили эту ауру. А эти два идиота предо мной и трое их напарников даже глазом не моргнули. Похоже, они способны только болтать. Я закончил анализировать ситуацию. Сейчас я перевоплощусь. Мое тело окутал плотный туман. Он полностью скрыл форму моего тела. Через некоторое время туман рассеялся. И перед взорами всех присутствующих на сцене появился новый демон. Черный волк. Ах. Я помню, что в последний раз при использовании хищника я принял эту форму клыкастого волка. Сейчас моя шерсть была черной, как у Ранги. Но мои силы превосходили даже силу Ранги. И на моей голове была пара рогов. Мимикрия. Волк штормовой звезды. Похоже, что род демона, на которых я использовал хищника, развился, что повлияло на мою мимикрию. Это следующая эволюционная форма Ранги. Я чувствовал переполняющую меня силу. Я был уверен, что эта парочка в ужасе убежит, увидев меня в таком виде. Но, вопреки моим ожиданиям... Ха-ха, даже если ты выглядишь волком, это не меняет факт того, что ты слизь. Ты правда думал, что мы убежим? Они ничего не поняли. Вам лучше бы стоило оценить степень риска с первого взгляда. Во-первых, стоит насторожиться, если слизь вообще умеет трансформироваться. Может, те двое надеялись на помощь остальных? Количество моих навыков тоже возросло. Супер обаяние, телепатическая связь, принуждение, теневое движение, черная молния. Теневое движение было навыком, который практиковал Ранга. Их целью было отточить технику до совершенства, превращаясь в тени врагов и появляясь в нужный момент. Сейчас они практиковали только вход в тень, так что впереди было еще много работы. Другой навык – черная молния. Я мог представить его силу, даже не проверяя его. Если б я попробовал, несчастные людишки предо мной превратились бы в угольки. Но я не мог точно предсказать, что с ними станет. Возможно, урона было бы куда больше. А в этом случае у меня не было подходящего навыка, чтобы просто вырубить их. Разве что принуждение может сработать на этих ослах. Но дураки ведь непобедимы. В общем... На данный момент я напугал только нескольких зрителей. Ох, мне уже не важно. Это слишком утомительно. Нападайте. Я позволил им нанести первый удар. Что будет, если я получу урон при мимикрии? С одной стороны, я уже проверил это, пока был ящером. Когда накапливалось определенное количество урона, мимикрия спадала. Но при этом урон не переходил на тело слизи. Может быть потому, что при мимикрии для создания нового тела использовалась магия, поэтому внутреннее тело было не затронуто. Но у навыка было несколько минусов. После того, как мимикрия спадала, ее нельзя было применить в течение следующих 3 минут, так как требовалось накопить магические силы. Однако, количество сил затрачивалось незначительно, а сам навык был ограничен по времени. В общем, позволить им атаковать себя было не проблемой. Если противник окажется слишком силен, я всегда могу превратиться в слизь и сбежать. Противник атаковал первый. Сдохни! Удар ветра! Вор бросил в меня несколько кинжалов, а мечник приставил ко мне сияющее зеленым светом лезвие своего меча. Бах! Ляск! Бросить оружие, бросить сразу 3 кинжала впечатляет. Но, к сожалению, силы удара не хватило, чтобы пронзить даже шкуру. А мечник его драгоценное оружие с треском развалилось. И чего вы добивались? Я полностью вжился в роль негодяя и начал издеваться. Но их сила атак была никудышной. Так что мой вопрос был весьма резонным. Это было показное шоу? Ну, не может быть. У него ведь такая крепкая шкура. Невозможно. Просто невозможно. Мой меч был сделан из серебра. Он усиливает свою мощь против демонов. Конечно, серебро ведь хрупкое. О чем он вообще думает? Эй, помогите! После того, как меч сломался, агрессору было уже наплевать на свой имидж. И он отчаянно звал своих компаньонов на помощь, как и ожидалось. Они правда были из одной группы. Эй, тебе конец! Не думал, что все так обернется. Магия трансформации слизи? Интересно, я вскрою тебя после того, как убью. Смотрите, он уже почти не двигается. Если бы он пошевелился, заклятие наверняка разрушится. Они говорили всякую ерунду. Все пятеро окружили меня и напали одновременно. Бор ударил меня крепким пинком. Мечник накастовал заклятие ветряной серп. Воин тяжеловес закричал тяжелый удар и опустил свой огромный боевой топор. Маг накастовал фаербол. Священник создал магический щит, чтобы отразить мою последующую атаку. Работали они слаженно, но, к их несчастью, ни одна из атак меня не пронзила. Я бросил на них разочарованный взгляд. Они в молчаливом шоке смотрели на меня. Если бы сейчас я использовал принуждение, оно бы прекрасно сработало. И я взвыл, используя принуждение. Но все сложилось немного не так, как я хотел. Зрители валились в обмороки и мочились в штаны у всех на виду. Проще говоря, это превратилось в катастрофу. Черт, что же мне делать? Все это плохо кончится. А? Что случилось с этими пятерыми? На них пришелся самый сильный удар. Конечно. О том, что с ними случилось, даже говорить противно. Внезапно я заметил стражей, бежавших ко мне с пресечением магии. Не смотрел на сцену, где куча людей пачкали себе штаны разными субстанциями. И внезапно мне в голову пришла абсолютно дурацкая мысль. Как же дерьмово им будет тут убираться. Статус. Имя. Римеру Темпест. Вид. Слизь. Титул. Перекрестная буря. Магия. Нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Специальные навыки слизи. Растворение, поглощение, регенерация. Дополнительный навык. Манипуляция воды. Магия восприятия. Приобретенные навыки. Черный змей. Обнаружение тепла. Вредное дыхание. Сороконожка. Паралич дыхания. Паук. Слизкая нить. Стальная угроза. Летучая мышь. Ультразвуковые волны. Ящерица. Бронежилет. Волк. Супер обаяние. Телепатическая связь. Принуждение. Теневое движение. Черная молния. Сопротивление. Сопротивление тепловой флуктуации. Сопротивление физическим атакам. Иммунитет к боли. Сопротивление к электричеству. Сопротивление к параличу.